Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, над милым порогом, качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко, пускай, ты к сердцу только никого не допускай, следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай, встречные, особливо дамы, мне улыбались, ну радуется чему-то служивый, эко невидаль, может орденом наградили, или в звании повысили, так порадуемся вместе с ним. Глава 16. Эй, кукушка, не стукнись, смотри, головою, а месяце серп, каба и сисса. Господа, я пригласил вас не для того, чтобы выслушивать сладкозвучные песнопения о наших якобы успехах в Персии. При внешнем спокойствии его величества Альберта III Пембрука, Божьей милостью короля Великобритании и Ирландии, императора Индии и так далее ни у кого из присутствующих в одном из уютных кабинетов Букингемского дворца троих высокопоставленных чиновников не было иллюзий насчет истинного настроения монарха. «Лорд-канцлер, напомните, что вы говорили мне год назад еще до начала активных боевых действий в Азербайджане о мягком подбрюшье русских, о слабости их войск, о благоприятном моменте для удара. Не вы ли клятвенно утверждали, что обветшавшие крепости Покуре вместе с их малочисленными гарнизонами будут сметены молниеносным натиском войск Надир-Шаха, а заодно напомните-ка размеры сумм, затраченных из небездонной казны нашего государства на модернизацию этих самых войск? Обычно румяный, склонный к эпикурейству полнотелый жизнелюб лорд-канцлер граф Корнуоллский Томас Бьюкинин на этот раз был бледен и печален. Ну как не взбледнуть, если вину за растрату более 50 миллионов полновесных фунтов стерлингов вот-вот повесит на тебя, а это, по законам империи, как минимум, усекновение головы и лишение остальных членов клана Корнуолл дворянского достоинства с изъятием в пользу государства всего движимого и недвижимого имущества. Тут все зависит от настроения государя. Оно хоть монархия конституционная, лорда-канцлера назначает премьер-министр, которого в свою очередь ставит на высокий пост его величества. А это значит, что наградить или наказать этих государственных чиновников имеет право только король и никто более. Никакого следствия или суда не будет, а будет соответствующий королевский указ со всеми вытекающими для древнего английского рода последствиями. Вскочив со своего кресла, лорд-канцлер испуганно залепетал: «Но, ваше величество, эти деньги до последнего пенни не были разворованы шахскими вельможами, как это часто бывает в подобных случаях, поскольку с нашей стороны осуществлялся жесточайший контроль за их использованием. Военно-политическая обстановка в Прикаспийском регионе была мной доложена на основе выводов аналитиков Министерства обороны». Граф Корнуоллский кивнул на присутствующего в комнате начальника военного ведомства лорда-маршала Виконта Юджина де Бюсси. Захват Апшеронского полуострова со всеми нефтяными месторождениями должен был состояться и в самые кратчайшие сроки окупить все наши затраты. «Молчать!» — совсем не по-королевски проорал Альберт III срывающимся на петушиный крик голосом. При этом ударил в сердцах по подлокотнику кресла, сообразив, что теряет лицо. Не на шутку разгневанный Пембрук сделал знак стоящему по правую руку от него лакею, и тот подал его величеству кубок с вином, несколько глотков освежающей небо рубиновой жидкости, и монарх вновь овладел чувствами. «Смею напомнить, господа военный министр, премьер-министр и лорд-канцлер, что это именно вы 5 лет назад, перебивая друг друга, убеждали меня в необходимости выделить из государственного бюджета астрономические суммы для кардинальной реорганизации персидской армии, мол, такой союзник будет способен полностью предотвратить грядущую экспансию русских в Центральной и Южной Азии. А еще вас манила бакинская нефть. Ну как же, стать мировым монополистом в бурно развивающейся отрасли промышленного производства – прекрасная перспектива». Почувствовав, что снова начинает закипать, его величество сделал очередной знак лакею, и тут же в его руке оказался кубок с вином. Глоток другой, и монарх вновь спокоен. Таким образом, 50 миллионов фунтов стерлингов, которые могли быть задействованы для строительства 8 самых современных линкоров и еще множество кораблей 2-го и 3-го ранга, были выброшены на ветер. Если бы были просто выброшены, полбеды, но они пошли во вред нашему государству. Тут король перевел взгляд на виконта де Бюсси. «Не далее как вчера из вашего доклада, уважаемый лорд-маршал, я узнал, что непобедимая армия Надир-Шаха Каджара храбро улепетывает с полей сражения, или, побросав оружие, целыми полками сдается на милость русских. Также сколоченный наспех из туземцев корпус, который должен был стать непреодолимой стеной на границе России и Персии, не продержался и 2 часов. По оценке наших военных специалистов, Краснову удалось взять только пленными более 70 тысяч отважных шахских сарбазов, плюс 15 тысяч сипаев-индусов. Да, теперь у моего Владимира Суздальского кузена рабочих рук хватит на строительство ни одной железной дороги. После столь сокрушительного поражения персов, путь на Басру открыт, и через неделю-две русские выйдут к Индийскому океану. Вне всякого сомнения, царь не упустит возможности аннексировать западную часть Ирана. При этом Каджар будет крайне доволен, что отделался так легко. А потом что? Афганистан? Трофеев у генерала Краснова много, можно спокойно поделиться с вождями тамошних кланов. Вот вам и наше мягкое подбрюшье. Мы не способны усмирить тамошних горцев, воюющих древними кремневыми ружьями. А что будет, когда они получат в свое распоряжение современное стрелковое оружие французского производства, плюс орудия, поставленные Надир-шаху за наш счет? После того, как наш оккупационный контингент будет вынужден покинуть территорию этого государства, как вы думаете, кто займет их место? Король обвел присутствующих тяжелым взглядом. Вы понимаете, что русские войска станут гарнизонами у границ Индии? Вы это понимаете? После подавления английскими войсками серии недавних восстаний на севере и центральной части Индии многие магараджи спят и видят, как бы выскользнуть из нашей сферы влияния. А это, сами понимаете, катастрофа. Ваше Величество, подал голос премьер-министр Великобритании Гилмор Кейси Лиман, граф Йоркширский, разрешите. Слушаю вас, граф. Вы правы, сир, наша миссия в Персии полностью провалилась. Кто бы мог подумать, что русским удастся сдержать натиск шахских войск по реке Куре столь незначительными силами до подхода экспедиционного корпуса Краснова. Теперь ничего не мешает царю аннексировать западные Ираны, построив железную дорогу, перенаправить значительную часть грузопотоков из Индии, Китая, а также государств Юго-Восточной Азии в невыгодном для нас направлении. Господин премьер-министр, я не школьник начальных классов, чтобы мне объясняли очевидные вещи. Раздраженный Альберт Пембрук вновь был готов взорваться и наорать на велеречивого вельможу, пытавшегося, по мнению монарха, заболтать неприятную ситуацию. Но несмотря на гнев монарха, Кейси Лиман продолжил излагать начатую мысль. Видите ли, государь, около полугода назад одна весьма влиятельная интернациональная организация вышла на контакт с ведомством лорда-канцлера с весьма интересным предложением. Дело в том, что большинство деловых людей Европы и не только Европы, но и остального цивилизованного мира не устраивает бесконтрольное усиление Российской империи и захват ею обширных территорий. Но более всего им не нравится национальная политика царского правительства. Вспомните бедных поляков и латышей, коих насильственным образом переселили в холодную Сибирь, а также принудительное крещение в православии всех вновь присоединенных народов. Дорогой Гилмор, только не нужно пудрить мне мозги якобы бесчеловечной политикой русских. Вы не политический аналитик газеты «Гардиан», а я не ваш читатель, коему необходимо всякий раз за чашкой утреннего чая проливать слезы о судьбах порабощенных русскими татар, башкир, финнов и прочих угнетаемых народов. Тем более, забирая что-то, русские полной меры отсыпают взамен, делая этих инородцев полноправными гражданами своего государства. Где бы вы увидели индуса, непальца или бербера, обладающего полными правами гражданина нашей великой империи? А ведь формально они таковыми являются, но скажите какому-нибудь белому сахибу, владельцу хлопковой или чайной плантации в провинции Никпур, Низам, Бизар или на острове Цейлон, что его черномазый батрак обладает такими же правами, как и он. Да он просто рассмеется вам в лицо и пошлет грубо по известному адресу. Смущенный отповедью Альберта III премьер-министр продолжал уже без прежнего пафоса. Суть в том, что группа весьма влиятельных людей, контролирующих львиную долю денежных потоков, и же с ними мировых материальных ресурсов, высказали определенную озабоченность действиями русского царя, которые, по мнению их аналитиков, в недалекой перспективе приведут к резкому падению их доходов. Не стану сейчас углубляться, какие конкретно действия Петра IV беспокоят этих господ. Подробный отчет уже доставлен в ваш секретариат и ждет вашего внимательного рассмотрения. Цель предложения – прекратить бесконечное расширение Российской империи, а по возможности произвести раздел ее территории на ряд независимых государств, постоянно враждующих друг с другом. На это благое дело будет выделена любая потребная сумма наличных денег, в разумных, разумеется, пределах. Для начала 10 миллиардов. 10 миллиардов. Король аж привстал от волнения. Именно так, ваше королевское величество, 10 миллиардов полновесных фунтов стерлингов. К тому же эмиссары от этой организации уже работают по объединению людских и промышленных ресурсов цивилизованной Европы с целью решительного крестового похода на варварскую Русь. Пора искоренить это мировое зло и взять под контроль неисчислимые богатства этой дикой территории, не имеющей права именоваться государством. Гилмор Кейселиман, граф Йоркширский, не заметил, как снова скатился на пафосный тон. Однако на этот раз государь не сделал ему порицания, а, затаив дыхание, внимал ласкающим слух словесам. И этот крестовый поход западной цивилизации против дремучей дикости восточных варваров, разумеется, возглавите вы, ваше величество Альберт III Пембрук. Король Англии по натуре не был уж очень амбициозным человеком, однако перспективы завладеть необъятными ресурсами огромного государства, что в свою очередь позволит вывести его империю на совершенно новый уровень развития, вольно или невольно превратят всякого рохлю в Александра Македонского или Юлия Цезаря. Английский монарх в свое время получил прекрасное гуманитарное и техническое образование, поэтому он вполне осознавал, на что способен военно-промышленный потенциал Объединенной Европы, да хотя бы Англии, Франции, Испании, Италии, Голландии и Королевства Пруссия, без всяких прочих лимитрофов, от которых только головная боль. Следует также учесть потенциал Османской империи, надежного сателлита Французской республики. Заставив себя с превеликим трудом прервать полет разбушевавшейся фантазии, Альберт III встряхнул головой и вернулся к жизненным реалиям. Значит, 10 миллиардов на военные нужды и устранение хотя бы на время всех противоречий между ведущими европейскими государствами с целью их объединения для борьбы с общим врагом. А неплохо звучит, господа. Впрочем, сейчас решать ничего не будем, поскольку мне необходимо ознакомиться с предоставленными в канцелярию документами. Также было бы полезным встретиться тет-а-тет с кем-нибудь из руководства этого тайного общества. На что Гилмор Кейселиман, граф Йоркширский, премьер-министр Великобритании, внутренне усмехнулся. Многолетний труд по внедрению в сознание никчемного по сути человека, коим является Альберт III, нужных закладок завершилось полным успехом. Было тяжело, ибо придворные менталисты бдительно следят за тем, чтобы на психику одного из ведущих мировых монархов не оказывалось никакого стороннего воздействия. Но у него получилось. Куратор будет доволен, а самого Гилмора ждет очередной круг посвящения. Иерархи Ордена Золотого Тельца умеют быть благодарными к своим адептам, доказавшим не на словах, а на деле преданность идеям этой тайной организации. Драгомирыч, Мазута, кажись, готово. Оповестил меня Косьяныч, бугор бригады бывших корабелов, а теперь передового отряда строителей воздушного флота Российской империи. Мазута, спиртовой раствор шиллака, иными словами шиллачная политура, лак для пропитки перкалевой ткани и покрытия деревянных поверхностей, используемых при строительстве первого в этом мире летательного аппарата тяжелее воздуха. Лучше бы вместо шиллака была эпоксидка, но здесь ее еще не изобрели, поэтому из-за отсутствия туалетной подтираемся гербовой. В принципе, шиллак тоже неплох, но стремление к совершенству еще никто не отменял. В настоящий момент стальная бочка, наполненная на 2/3 чистейшим медицинским спиртом, куда добавлена смола, выделяемая какими-то то ли паучками, то ли личинками, короче, насекомыми, и еще несколько компонентов для улучшения свойств лака, парится на водяной бане, и мои бойцы занимаются тем, что поочередно помешивают содержимое. Ну как поочередно? Сегодня мешает Косьяныч, остальные дрыхнут без задних ног в столярной мастерской. Ладно, сегодня можно, планер практически готов. Осталось покрыть лаком хвостовое оперение и подшаманить кое-какие участки на крыльях и фюзеляже. Бойцы мужики в возрасте, каждому лет под 50 или немного за. Старший Аполлинарий Касьянович Арефьев, коему уже за шестой десяток перевалило. Однако мужчина крепкий, правит бал в своей бригаде твердой рукой. Все прочие работяги подчиняются ему беспрекословно. «Готово, говоришь, Мазута, сейчас глянем». Пришлось отрывать задницу от скамейки и топать к специальной печи, на которой стояла емкость с кипящей водой, в которой, в свою очередь, находилась бочка с готовящейся политурой. Взял из рук Арефьева лопаточку, сунул в бочку, вытащил и посмотрел на стекающую обратно полужидкую массу. Нет, не готово, кристаллы шиллака и пластификаторов не растворились полностью в спирте, пускай еще с четверть часа побулькает, а ты мешай, не сачку Иликова из своих балбесов позови, ни хрена им дрыхнуть. Сам все сделаю, недовольно проворчал старик, Кристины у Петра Мамонтова вчерась были третьего внука сын заделал. Как водится, употребили хлебного вина. Нехай рабиты прикорнут чутко, тяжко им без опохмела. А сам-то чего как стекло, поинтересовался я, вроде тоже гулял. Мне нажраться по должности непозволительно. Вот запустим твой аэроплан в небеса, тады можно будет и хорошенько покуролесить. А пока мест лишнего ни-ни, стопку две, не больше. На что як пропел, не сильно озадачив при этом мастера, ибо народ успел привыкнуть к тому, что начальство иногда буквально фонтанирует виршами и всякими забавными песенками. Я самый непьющий из всех мужиков. Во мне есть моральная сила. Это точно, ваше высокоблагородие, сила во мне от отца самого Касьяна Поликарпыча. Помнится, после четверти домашнего самогону распирала его на подвиги, ходил по деревне и вызывал всех на честный бой. Таки никто из мужиков не выходил, бо вельми крепок был батя. Доставалось обычно общественному быку-производителю Амвросию. Отец его одним ударом кулака по башке валил на землю. Ты не поверишь, Драгомирыч, но после такой прохвилахтики наш Амвросий становился жутко охочим до буренок. А те, у Касьяныча на каждый случай своя история либо из собственной его богатой на события жизни, либо услышанная от кого-то другого. Хороший мужик, не злобливый, не обидчивый, умеет выслушать до конца и лишь после этого задает, как правило, дельные вопросы. И мужики из его бригады, хоть и близкие ему по возрасту, слушаются своего бугра, как отца родного. Впрочем, есть за что уважать этого человека. Аполлинарий Касьянович сам грамотный и умелый специалист может серьезно спросить за какой косяк, а может, как сегодня, дать поблажку трудящим, кои со вчерашнего перепоя прикорнули по углам подальше от начальства, дабы не смущать обоняние их высокоблагородия запахами винного и табачного перегара. Дослушав рассказ старого плотницких дел мастера о том, с какой охотой деревенский бык Амвросий выполнял свои обязанности опосля прохвилактических действий его отца, оставил бригадира наедине с готовящейся мазутой, я покинул стены ангара. Проходя мимо практически готового корпуса самолета, не удержался, погладил рукой вылизанную наждачной бумагой и заглаженную лаком будто резонатор дорогой гитары или еще какого музыкального инструмента. Ощущения непередаваемые, будто желанной женщине прикоснулся. Да, я влюблен в свой самолет и абсолютно не стесняюсь этого. Мужики втайне от меня над этим подсмеиваются, но это им только кажется, что втайне. На самом деле я в курсе всего, что происходит в нашем небольшом производственном коллективе, состоящим из бригады классных специалистов по обработке древесины, кузнеца-универсала с помощником, двух слесарей и кухарки Анастасии Петровны Левченко, женщины 45 лет больших размеров и соответствующей ее размерам душевной доброты. Все ее уважают и немного побаиваются, ибо пару раз кое-кому от нее душевно прилетало черпаком или скалкой. Смешно слышать, как мужики старше ее по возрасту называют повариху теткой Настей, но все-таки чаще величают Петровной, ибо готовит вкусно и сытно, помещение столовой и кухни, также посуду содержит в идеальном порядке и чистоте. На крыльце потянулся, вдохнул запах цветущей сирени. Конец апреля, в той реальности как правило еще не жарко, а тут плюс 25 на градуснике, солнце наяривает с середины марта, будто последний день светит. Как результат, плодовые уже успели отцвести. Наступил черед благоухатия этому любимому мной растению. На душе радостно, сердце нет-нет, да стукнет с перебоями, кажется, гормоны расшалились не на шутку. Подкатить что ли к какой крале, эван их сколько по городу ходит, холеных да лощеных чай столица, а не какая-нибудь деревенька загогулина. Присел на ступеньку, облокотившись спиной на балясину, зажмурил глаза от яркого солнца. Невольно припомнился такой же солнечный, но еще не напоенный запахами цветущих растений мартовский день, когда я в форме майора жандармерии переступил порог главного управления тылового обеспечения военно-морского флота Российской империи. Адмирала Николая Силыча Романова я узнал сразу же, впрочем, он меня также. Андрей Драгомирович, рад видеть тебя, в своих, так сказать, пенатах. Николай Силыч, мужчина на шестом десятке, высок, дороден, особенно примечателен раздвоенной седой бородищей едва ли не до пояса и густым оперным басом, эдакий морской волк на сухопутной службе. Встретил он меня на пороге своего огромного кабинета и крепко пожал руку, даже приобнял. Бесконечно доволен твоим решением перейти в наше ведомство. Присмотревшись повнимательнее, скорчил недовольную мину. А почему не по форме одеты, господин капитан третьего ранга. Виноват, ваше высокопревосходительство, о своем новом назначении узнал лишь неделю назад. Мундир, по независящим от меня обстоятельствам, будет готов лишь к завтрашнему дню. Появление в штатском перед заслуженным флотоводцем могло быть расценено как оскорбление, пришлось воспользоваться жандармской формой. Еще раз прошу меня простить. Хотел добавить и отпустить, но сообразив, что шутка в стиле цемидыцлуп уж точно будет не понята и расценена как оскорбление, вовремя прикусил язык. По велению высокого начальства был накрыт столик. Ничего особенного по нынешнему времени. Бутерброды с икрой, сыром и колбасой, чай, вяленые фрукты в сахаре, печенье и конфетное ассорти в вазочке. Под чаек разговорились. Николай Силыч поведал мне об успешном испытании не только ходовых качеств дирижабля, но и боевых. Назвал какой-то остров на Онежском озере, послуживший в качестве мишени для бомбометания. Название как-то пролетело мимо моего слуха, поскольку в этот момент я пытался прожевать какой-то сухофрукт, напоминающий по консистенции гудрон. 1000 пудов бомбовой нагрузки, хвастался адмирал. А ведь поначалу не очень и верилось, что предложенная тобой схема летательного аппарата легче воздуха может работать столь эффективно. Ну, прежде чем выбрасывать огромные суммы на строительство воздушного корабля, пришлось напрячь университетских умников, чтобы все хорошенько обсчитали. И ты знаешь, на бумаге у них вышло все вполне складно. Государь, правда, поначалу не пожелал субсидировать сей прожект, мол, баловство все это. Однако мне удалось уговорить его величество, а после испытаний, на которых он сам, адмирал, поднял указательный палец к потолку, обозначая важность случившегося, изволил присутствовать, мне удалось получить карт-бланш на строительство твоего самолета. Ты бы видел, Андрей, как оно жахнуло, куда там залпу береговой батареи. А точность попаданий с высоты 1,5 верст. Феноменально, скажу тебе, да видели мы и не такое. Документальные съемки испытаний атомных и термоядерных бомб уж точно вас впечатлили бы, господин адмирал. Слава богу, что ничего подобного нет в этой реальности и, надеюсь, в ближайшем будущем не появится. Военным только дай что-нибудь испытать, а лучше применить сразу на противнике. Разумеется, ничего подобного я не сказал, лишь развел руками и выдал нейтральное. Да, завидую вам, ваше высокопревосходительство. А что еще я мог ему сказать? В настоящий момент также являюсь отмороженным на всю башку воякой. Иначе в генералы, то есть в адмиралы, не возьмут. Хе-хе. За разговорами осушили чайник чая, освободили блюдо от бутербродов, сласти практически не тронули. Наконец Романов решил перейти к тому вопросу, ради которого я, собственно, и был приписан к флоту. Андрей Драгомирович, помнится, ты рассказывал, что еще несколько лет назад, будучи пацаном, тебе удалось создать летающую модель самолета. Я послал парочку неглупых офицеров в это самое. Адмирал на мгновение наморщил лоб, будто силился что-то вспомнить. Ах да, Добролюбова. Так местные утверждают, что сей факт на самом деле имел место. Во время народных гуляний ты действительно частенько запускал свою игрушку в воздух. Блин, даже в этом времени непуганных идиотов военные, люди на слово не верящие. Я, разумеется, понимаю, куда клонит этот вояка. Самолет ему хочется до такой, чтобы все супостаты в страхе забились по щелям. И я не ошибся. Так вот, хотелось бы, чтобы ты создал летательный аппарат, чтобы мог людей и всякие грузы перевозить по воздуху. Ага, а еще эти грузы сбрасывать на головы супостата. А я-то дурень считал, что в кабинетах высокого армейского начальства заседают лишь тупоголовые ретрограды, далее своего носа невидящие. Впрочем, я также мечтаю передвигаться по воздуху, поэтому постараюсь не разочаровать уважаемого человека. Вполне солидарен с вами, ваше высокопревосходительство. Андрей, в неофициальной обстановке и наедине прошу нет, приказываю обращаться ко мне по имени и отчеству. Слушаюсь, Николай Силыч. И давай без этой уставной громогласности, мы не на борту боевого корабля, не в казарме и не на плацу. Продолжай, прошу прощения, что прервал. Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я построил машину, способную подняться с грузом в воздух на высоту нескольких верст и преодолевать без посадки сотни и тысячи верст. При этом, чтобы вес перевозимого груза был как можно больше, а скорость его доставки как можно выше. Я вас правильно понял, лучше и не скажешь. После столь лаконичного изложения мною адмиральских хотелок, тот аж хлопнул себя по ляжкам и широко заулыбался. Именно так, Андрей Драгомирович. Именно так, выше, дальше и чтоб 1000 пудов, как минимум на борт брал. Тут я сделал умное лицо и доложил адмиралу свое видение перспектив авиации. Видите ли, Николай Силыч, мы с вами собираемся построить воздушный флот, и по аналогии с морским одного типа летательных аппаратов будет мало. Вы же не строите для будущих морских сражений только лишь линкоры. Помимо линейных кораблей первого ранга имеется еще масса других типов классом пониже. Крейсера, фрегаты, эсминцы, артиллерийские катера, также десантные корабли, транспортники и так далее. Значит, самолеты также должны отличаться друг от друга по своему назначению. Тяжелые транспортные машины, бомбардировщики, истребители-перехватчики, способные уничтожать в воздухе любую цель из пушек и пулеметов, штурмовая авиация, для ударов по наземным и надводным силам противника и так далее в том же духе. Но все это потом, а сейчас, насколько я понимаю, нам необходимо доказать всем заинтересованным лицам, что воздушное судно тяжелее воздуха имеет право на существование. Уважаемые люди, от которых зависит дальнейшее развитие авиации, должны собственными глазами убедиться в том, что созданная человеческим разумом и руками крылатая машина может парить в небесах, аки птица. Нет, намного эффективнее, нежели какая-то птица. Как вы правильно заметили, выше и дальше. Именно так, молодой человек, как там у китайцев. Путь в 1000 ли начинается с первого шага. А во, наш адмирал, вне всякого сомнения, побывал в Поднебесной и набрался там кое-чего, испив из источника даосской мудрости. Именно так, нам необходимо показать всем этим тугодумам из окружения его величества, целесообразность использования в боевых условиях более скоростных летательных аппаратов, нежели дирижабли. На первом этапе воздушный линкор нам не нужен, к тому же, карт-бланш его императорского величества, насколько я понимаю, упрется в какого-нибудь весьма прижимистого финансового инспектора, и необходимых для его строительства сумм мы не получим. А бороться с финансистами, все равно, что рубить головы Лирнейской гидре, одной лишил, на ее месте две вырастают. Так что пока мест широко замахиваться не будем. И первый шаг сделаем не длинный, чтоб штаны не порвать, иначе ни в чем будет преодолевать 1000 ли. Короче, декады тебе на предварительную подготовку хватит, вполне, ваше высокопревосходительство. Через 10 дней представлю на ваше рассмотрение чертежи самолета. Чтобы не задерживать процесс, мне хотелось бы получить в свое распоряжение ровный участок земли длиной не менее 2 верст, шириной до полуверсты, можно больше, неподалеку от столицы, но в достаточно глухом месте, с удобными подъездными путями к нему. На краю поля нужно будет возвести ангар по типу тех, что я видел в Таврии во время своей последней командировки, какие используются для строительства разного рода малотоннажных судов военного назначения. А еще мне потребуется бригада квалифицированных столяров-плотников, ранее задействованных на строительстве деревянных судов, желательно, самых лучших мастеров. Кузница со станочным парком и, разумеется, кузнецом-универсалом, способным не только отковать какую железяку, но выполнять токарно-фрезерные работы. Вдобавок парочку слесарей, чтобы руки из правильного места росли. Требуется также строительство казарм для размещения роты охраны с целью обеспечения секретности объекта и предотвращения воровства. Участок необходимо оградить по всему периметру колючей проволокой и контрольно-следовой полосой, по углам поставить вышки, вдоль КСП осуществлять регулярное патрулирование. Из материалов потребно, тут я залез во внутренний карман кителя, извлек оттуда свернутую в четверо стопку бумаг и положил перед крайне удивленным моим деловым напором адмиралом. Прошу прощения, что не по форме, тут предварительный список того, что потребуется для наших целей в первую очередь. Кто-то скажет, 10 дней на разработку и оформление полной документации для производства летательного аппарата, чистой воды утопия. Ну да, если бы в помощь мне была логарифмическая линейка, таблицы Брадиса и прочий громоздкий инструментарий. Теперь, в моем распоряжении есть полноценный мощный компьютер с возможностью построения виртуальных трехмерных моделей любой сложности, их математического обсчета и поиска наиболее рационального технического их воплощения в реальное изделие. Невозможно словами передать мою радость, когда после активации моей прелести я посмотрел на экран посредством зрения мухи. Нет, четкой картинки сразу же не получил, но даже в размытом виде она уже представляла определенный смысл. Чтобы наладить резкость и общие качества изображения, мне пришлось основательно работать над зрительным конструктом. Все-таки зрительное восприятие земных насекомых в какой-то степени отличается от зрения мухоглазов. Двое суток затратил на коррекцию, но желаемого результата все-таки добился. После того, как картинка на виртуальном экране стала резкой, глубокой и насыщенной цветами, я как бы провалился внутрь нее. Поначалу даже слегка испугался, оказавшись среди ползущих вокруг каких-то непонятных символов. Однако тут же почувствовал успокаивающий фон, исходящий от лежащего передо мной на столе артефакта. Мое сознание будто что-то убаюкивало, постепенно загоняя в мнемонический транс. Какое-то время я тупо смотрел на бесконечный ряд проплывающих перед глазами крокозябров, не в силах отвести от них взгляда. Однако через небольшой промежуток времени до моего сознания начал доходить сакральный смысл причудливых значков, коих всего оказалось 149, а когда понял, обалдел. В ненавязчивой форме до моего понимания донесли универсальный магический алфавит. Нет, не алфавит какого-то именно языка, а некий набор символов, описывающих магические аспекты во всех их проявлениях, а заодно любую алфавитную символику всякого сущего во всем бесконечном мультиверсуме языка. Ну что-то типа математики, описывающей физический мир ограниченным набором знаков во всем многообразии происходящих в нем процессов. Вот только, в отличие от математической символики, этот набор знаков касается сферы чародейства и волшебства, то есть весьма изящно превращает магию из объекта эмпирических изысканий в некое подобие точной науки, поскольку соответствующие законы и константы для этого были обозначены еще в самые первые мгновения существования бесконечного многообразия миров. Возможно, я выражаюсь не очень понятно, но до меня самого, спустя несколько дней после осознания факта, что мне повезло постичь нечто огромное, ранее непознанное, нет, неправильно, целиком охватить разумом все разнообразие процессов, подходящих под определение магия, невозможно, как невозможно даже самому гениальному уму проникнуть во все глубинные физические процессы, происходящие во Вселенной, не говоря о той чехарде, что определяет сферу существования отдельного индивида и общества в целом. Однако, кое-что полезного я для себя вынес практически в первые часы общения с артефактом, созданным представителями иной, совершенно чуждой нам цивилизации, чуждой по физиологическим параметрам и только. Законы обычной физики и магии, как уже мною упоминалось, универсальны везде, даже если мировые константы отличаются в вариативных вселенных, магия проявляет себя как сила, регулирующая окружающий мир и обеспечивающая условия для существования разума в том или ином виде. Непонятно? Ладно, постараюсь объяснить на примере. Моя первая реальность с точки зрения физики идеально подходит для существования разумных существ без проявления разного рода магических составляющих, поэтому там и нет места чародейству и волшебству в доказуемом виде. То, что отдельные личности пляшут с бубном у костра, изгоняя из больного злого духа, может быть истиной, а может быть классическим разводом лоха на бабло. Во вселенной мухоглазов мировые константы без магического аспекта не позволили бы существовать не только разуму, но и вообще белковой жизни, поэтому там магия, как стабилизирующий фактор, проявляется весьма и весьма активно. Во второй же моей реальности, магия получила определенное воплощение из-за каких-то неведомых причин. Вполне вероятно, в галактике, находящейся за миллиарды световых лет от Земли, схлопнулась или наоборот появилась черная дыра, что слегка подкорректировало значение мировых констант. Чтобы не обрушить существующий миропорядок, в дело вмешались потаенные механизмы, отвечающие за магическую составляющую и полтысячи русских витязей во время схождения благодатного огня в Иерусалимском храме одновременно получили способность творить всякие чародейские штучки. Оказавшийся в моих руках прибор помимо образовательной функции был способен выполнять еще много чего, например, заниматься конструированием комплексных заклинаний на основе универсального магического аппарата. Также с его помощью можно создавать некое подобие виртуальной реальности, там творить любой потребный механизм и обсчитывать его посредством привычных математических методов. Поэтому ничего не удивительного в том, что во время визита к адмиралу, в закромах моей памяти уже хранилась практически вся необходимая документация для строительства аппарата тяжелее воздуха. Оставалось подумать, каким образом извлечь ее оттуда и перенести на бумагу. Впрочем, и на этот счет у меня имелись соображения. Лазерный и струйный принтер я видел неоднократно, и устройство его прекрасно представляю, Поэтому создать магический аналог для меня не составило особого труда. Вот такой я умный и продвинутый. А что, сам себя не похвалишь, никому в голову этого не придет. Ладно, шучу, хвалебных речей после того, как я через 10 дней притащил в адмиральский кабинет два здоровенных очень тяжелых фанерных ящика с документацией, на меня пролилось более чем этого требовало мое внутреннее эго. Разумеется, знакомиться с технической документацией высокое начальство посчитало лишним, мол ты, Андрей, главный конструктор, тебе и карты, то есть чертежи, в руки. Кстати, благодаря влиянию Николая Силыча, шикарный пустырь для будущего аэродрома и производственной базы поступил в мое полное распоряжение. Более того, огорожен и взят под охрану. Он расположен в 20 верстах от Владимира и к нему подходит отсыпанная щебнем вполне приличная дорога. Там вроде бы кто-то из высоких чиновников собирался строить летнюю резиденцию, но проворовался и вместо шикарной жизни в загородном доме отправился куда-то на берега холодной реки Юкон, что на Аляске, мыть золотишко. Спасибо ему за удобный транспортный путь, как-нибудь поставлю свечу в церкви за его здравие. Ну все, шуточки в сторону. Мазута готова, пора возвращаться и стимулировать толпу на работу начальственными пенделями, а чтобы с нетрезвых глаз ненароком не накосячили, незаметно подлечу страдальцев. Маг я или не маг, глава 17. Что нам стоит, дом построить, нарисуем, будем жить, и уж, точно, непременно, в нем не будем мы тужить. Народная мудрость, какой узел в самолете наиболее сложен для изготовления? Вопрос, разумеется, риторический. Поскольку развитие авиации в первой моей реальности чаще всего упиралось именно в возможности двигателя развивать необходимую мощность и только потом в создании подходящих конструкционных материалов, чтобы при заданной мощности двигателя планер банально не рассыпался. Поскольку задача создать архисложную штуковину под названием двигатель внутреннего сгорания или, упаси Господь, реактивный двигатель передо мной не стояла, сразу же туева хуча проблем отпадала сама по себе. У меня есть магия. С ее помощью я имею возможность обеспечить воздушный поток любой мощности без винтов и реактивных турбин. А еще, благодаря всей той же магии, мне не нужен запас топлива, а это означает отсутствие еще одной головной боли, где это топливо размещать. В той реальности я не был великим фанатом авиации, однако, как диванный эксперт, свое веское мнение время от времени излагал на шумных форумах альтернативных историков. Например, почему Ла-5 самолет довольно голимый, а Ил-2 полный отстой и так далее в том же духе. Ну вы понимаете, что мои высказывания в интернете были в основном критического свойства. Короче, троллил я там всяких умников без зазрения совести, но с некоторыми доказательствами на руках и получал от поднимавшихся сетевых флеймов откровенное удовольствие. А для этого хотя бы какие-то элементарные знания нужно было откуда-то почерпнуть. Слава Википедии! Вот где безграничный источник ответов на все жизненные вопросы. Прям Библия для верующего христианина. Именно оттуда все мои знания о том, что такое элерон, внутренние и внешние закрылки, киль, рули направления, нервюры и так далее. Общую систему управления всем этим многообразием посредством тяг, рычагов и прочих прибамбасов я представлял весьма смутно. Это был довольно жирный минус. Но, после того, как в моем распоряжении оказался иномирный компьютер, проектирование воздушного судна на основе заданных конструкционных материалов не превратилось для меня в сизифов труд с адовыми муками. Разумеется, никаких этажерок битрипланов, ибо тупиковая ветвь в развитии авиации, только моноплан, который нужно построить в наикратчайшие сроки, что называется, из говна и палок. Тут я сильно утрирую, ибо в моем распоряжении самые лучшие древесина, шпон, ткани, какие я только пожелаю и все прочие. Но самое главное, это люди. В мое распоряжение выделили лучших корабелов, занимавшихся до этого строительством яхт для высшей имперской знати и прочих богатеньких буратин в количестве 30 человек. От сердца отрываю, Воронцов, цени. Едва не со слезой в глазах сказал Николай Силыч, вот же шкура хозяйственная. Который раз убеждаюсь в откровенной дерьмовитости всех этих завхозов, будь то какой управдом, старшина роты или господин адмирал, в крови у них что ли, сделав добро человеку лишний раз напомнить, чем тот им обязан. Ладно, плевать, выделил людей, молодец, но чтобы его целовали взад не дождется, от моего успеха зависит и его успех. Получится летающая машина, он на коне, не получится, ну как-нибудь вывернется, а меня запихнут в какую-то таракань, ну или на фронт отправит. Впрочем, я уверен, что получится, Пусть начальство заранее сверлит дырку на кителе для ордена, ну или на погонах для четвертого платинового ромба с бриллиантом полного адмирала. Хе, Романова и так нельзя назвать худышкой, с четвертым ромбом на погонах будет дважды полным. Пустить что ли потихоньку в народ кликуху, так и войдет в историю. Ладно, пока об этом думать рано. Черт, какая чушь в башку лезет, а все из-за этих начальственных амбиций, цени, Воронцов, терпеть ненавижу, мля. Аполлинарий Касьянович и прочие бывшие судостроители, переквалифицировавшиеся в авиастроители, прекрасно ориентировались в чертежах и буквально чувствовали дерево. Я был удивлен, с какой дотошностью бригадир лично отсортировывал привозимые доски и брусы, выявлял, казалось бы, самые незначительные дефекты древесины. Поначалу заподозрил у него наличие дара, однако тщательная проверка такового не выявила. Тут не магия, а что-то иное, не поддающееся объяснению ни с традиционной научной точки зрения, ни с высоты моего таланта ведуна. Ему достаточно было погладить дощечку, постучать по ней, что-то пошептать, и деревяшка либо попадала на специальный стеллаж для хранения деловой древесины, либо летела в отходы. Нет, не на дрова, ибо топить печь палисандром, эбеном или карельской березой было бы крайне расточительно. В свободное от основной работы время мужики мастерили из отходов красивую и весьма функциональную мебель, которую я у них выкупал, не торгуясь, и отправлял в имение Третьяковой, за что Егоровна была мне весьма и весьма благодарна. Ознакомившись с чертежами летательного аппарата, Касьяныч почесал маковку и выдал безапелляционное. Однако, Драгомирыч, стапель нужно ставить, чтобы, значит, где было общую сборку производить. С бригадиром и его командой у меня с самого начала завязались теплые довольно простецкие отношения, обращались друг к другу сокращенно по отчеству, высокоблагородием меня величали лишь в присутствии высокого начальства, либо ради подковырки, ну типа «экую хрень ты сморозил, ваше высокоблагородие». Пока примерно треть бригады занималась строительством стапелей, остальные приступили к изготовлению деталей для фюзеляжа, крыльев и хвостовой части. Деревянных дел мастера каким-то шестым чувством точно угадывали, какая именно древесина должна идти для изготовления того или иного конструкционного элемента, и ни одна моя проверка чародейским даром ошибки не выявила. Также, незаметно для окружающих, я с помощью магии укреплял дерево и шпон, так, чтобы их физико-механические характеристики не уступали прочнейшим углепластикам той моей реальности, даже превосходили их. По большому счету, воздушное судно можно было строить из осины даже сырой, все равно каждый элемент проходил процесс с магической модификацией, однако сказать об этом мастерам, значит, плюнуть в самую глубину души. Представляю реакцию бригадира, да чтобы Аполлинарий Касьянович Арефьев из осины или обычной березы что-то делал, не бывать тому, а пошел бы ты, ваше высокобрать. Нет, пусть творят из палисандра и прочих ебенов. Сначала хотел изобразить что-нибудь маленькое трех-четырехместное, однако, пораскинув мозгами, передумал и замахнулся на нечто напоминающее десятиместный швейцарский Пилатус ПЦ-12, о котором когда-то прочитал, угадайте где, разумеется, в Википедии. Вдруг сам царь-батюшка со всем своим семейством, чем черт не шутит, возжелают прокатиться по небу, не возить же таких людей в некомфортных условиях. Это потом, наладив массовое производство боевых машин, можно пожертвовать комфортом в пользу целесообразности и экономии, а пока, главная наша задача произвести нужное впечатление на нужных людей, чтобы, значит, обеспечить зеленый свет и путевку в жизнь новому направлению. Вскоре на возведенном посреди ангара стапеле материализовался скелет фюзеляжа длиной около 17 метров. Затем жесткий корпус был обшит ореховым шпоном, а клеен пропитанный шеллаком перкалью. С каждой стороны фюзеляжа врезали по 4 круглых иллюминатора, также не забыли обеспечить хороший обзор из пилотской кабины. Для этого пришлось заказывать толстое стекло, над которым мне досталось изрядно потрудиться в магическом плане, чтобы превратить его в бронированное. На внешней стороне двойного стеклопакета толщина стекла составляла 20 мм, на внутренней 5. Дверь полуовальная, достаточного размера, чтобы самый упитанный из подданных его величества смог беспрепятственно проникнуть в пассажирский салон. Не забыли и про выпускной трап, чай не широкофюзеляжный аэробус, чтобы подкатывать к нему всякий раз мобильную лестницу. Несущие крылья получились каждая примерно в половину длины фюзеляжа. Размах горизонтального хвостового оперения более 4 метров. Блин, что-то я увлекся описанием ТТХ своего детища. Ну не совсем своего, поскольку основные расчеты и виртуальную прогонку в аэродинамической трубе осуществлялись посредством иномерного артефакта. Не будь моей прелести, пришлось бы городить нечто наподобие изделия братьев Райт. А так, я надеюсь, получится классная машина, на которой не зазорно полетать и в 21 веке. Пока деревянные творили свою работу, железных дел мастера мастерили, согласно чертежам, необходимые металлические детали. Самый большой гемор доставило изготовление убираемых шасси, а также самих колес. Пришлось в срочном порядке озадачить снабженцев флота поисками натурального каучука, ибо искусственного в этой реальности еще не изобрели. Колеса изготовили цельнолитыми, при этом армированными шелковой нитью. Первоначально хотел вообще отказаться от колес, вместо них для взлета и посадки задействовать специальный телекинетический конструкт, удерживающий летательный аппарат над землей. Однако передумал, не стоит плодить магические хитрости мудрости, коль имеется вполне проверенное механическое решение. Кстати, насчет психо- или телекинетики, поначалу оно мне показалось прекрасной заменой крылу и винту. Однако, магические конструкты, создающие антигравитацию, потребляют хреновую тучу энергии. Сам-то я вполне могу себе позволить путешествовать хотя бы на ковре-самолете, как Гассан Абдурахман ибн Хаттаб с Валькой Костыльковым из одной хорошей книжки моего пионерского детства, но чародею средней силы это будет не по зубам, не говоря о слабосилках. Оно, конечно, и самолетом управлять посредственному магу будет непросто, все-таки энергия, суть краеугольный камень всякой волшбы. Для этого весь комплекс используемых в самолете магических конструктов был привязан к питающему систему накопителю энергии. Таким образом, функции управления сводились к механическому воздействию пилота на штурвал и педали, ну и на всякие кнопки. То есть управлять летательным аппаратом мог обычный человек из неодаренных. Роль одаренного сводилась к банальной подзарядке кристалла накопителя. Эту операцию вполне можно произвести на Земле после полета. Таким образом, необходимость присутствия на борту чародея практически исключалась. Конечно, неплохо, если бы он был, но совсем не обязательно. Сам же кристалл представлял собой кусок кварца определенной формы и огранки, помещенный в специальное гнездо на панели управления. Эту схему, честно говоря, я передрал у мухоглазов. Напоминаю, алмаз, снятый с иномирного летательного аппарата и вшитый впоследствии в мою мышечную ткань, является именно таким накопителем маны, а что не позаимствовать, коль идея хороша. Прошу прощения, что-то я уж очень увлекся описательством своего крылатого детища. Справедливости ради, при его постройке даже места для трудового подвига не нашлось, ибо все шло по заранее расписанному во всех тонкостях и деталях плану в заранее обозначенные сроки. Как-то даже немного неинтересно и довольно скучновато, хотя о скуке говорить не приходится. Свободное время я не тратил на всякую ерунду, а знакомился с возможностями, предоставляемыми компьютером мухоглазов. Более продвинутое изучение универсальной магической символики позволило мне довести свой зрительный конструкт до совершенства. Более того, за счет ментальных инструментов, заложенных в это чудо иномирной техники, точнее маготехники, я смог расширить свое восприятие до практически абсолютного понимания того, что этот чудо-прибор старается донести до сознания оператора, несмотря на значительную разницу мышления человека и мухоглаза. К великому моему сожалению, никаких фильмов или иных видеоматериалов о том, как было устроено общество иномирян, в памяти прибора не хранилось. Как оказалось, это был аналог переносного компьютера какого-нибудь земного инженера. Ну не станет же оператор атомной станции или крупного сталелитейного комбината забивать память своего рабочего компа разного рода мусором типа телесериалов и музыки. Для этого при нем всегда присутствует его личный коммуникатор, смартфон или айфон, тут дело вкуса и престижа. Зато описаний разного рода магических конструктов во встроенной памяти прибора оказалось очень и очень много. Но самое главное – меня довольно быстро обучили методике внедрять эти конструкты в самые различные материальные объекты и выполнять их коммуникацию друг с другом. Именно, благодаря этому вновь приобретенному умению, мне удалось отказаться от пилотирования моего самолета исключительно одаренными представителями человечества. Теперь вся магистика аппарата через питающие кристаллы комплекс энерговодов привязана к простым механическим устройствам управления, шевелить которыми способен любой человек, разумеется, получивший доступ к управлению этими самыми механическими устройствами. Собственно, таковых не так уж и много, если точно, всего лишь педаль газа, нажатие на которую регулирует скорость воздушного потока, обдувающего крыло. Само управление летательным аппаратом осуществляется чисто механическими средствами, а именно разного рода регулирующими воздушный поток плоскостями, связанными через тросики и блоки со штурвалом, а еще рычажными переключателями режимов полета. Про автопилот я также не забыл, городить огород с механикой тут не стал, создал магический конструкт, который способен удерживать самолет в полете на заданных курсе и высоте при также заданной скорости. Теперь что касается внутреннего обустройства кабины управления и пассажирского салона. Деревянная палуба из прочного дуба, мягкие комфортабельные кресла, надежно прикрученные к полу и снабженные ремнями безопасности. Наличие стюардессы на борту не предусматривается, но холодильник с напитками и легким перекусом присутствует, пока без напитков и перекусов, дабы не провоцировать работяг на антисоциальные действия. А еще объектом первостепенной важности стал туалет в хвостовой части самолета, по-морскому, гальюн. Упаси Господь, у какого важного начальника неожиданно прихватит живот или мочевой пузырь подожмет. Без гальюна получится форменная конфузия и испорченное впечатление от воздушного путешествия всем прочим пассажирам. Чревато, понимаете ли, разного рода неприятностями. Так что туалет на борту не просто туалет, а фактор поддержания внутриполитической стабильности государства российского. Кто бы мог подумать, кабина пилота рассчитана на двух человек с возможностью передачи управления от одного пилота другому. На приборной доске, подсвечиваемой при необходимости магическими светодиодами, 6 основных шкал. Указатель воздушной скорости, высотомер, авиагоризонт. Также указатели курса, поворота скольжения и вертикальной скорости, иными словами, вариометр. Подробно распространяться об устройстве каждого прибора не стану, поскольку военная тайна есть. Я все-таки не энтузиаст-одиночка, готовый трубить о своих технических достижениях на каждом углу, а человек военный, понимающий, что такое государственная или военная тайна. А мой летательный аппарат пока что сам по себе тайна за семью печатями. Впрочем, иностранные шпионы не дремлют. Не далее как 3 дня назад при попытке проникнуть на территорию аэродрома был задержан гражданин Французской республики Мсье Леруа. Этот наглый тип размахивал перед носом часового на КПП дипломатическим паспортом и требовал пропустить его на территорию, огражденную колючей проволокой, дабы убедиться собственными глазами, не производится там что-нибудь такое, что может повредить его «La Belle France». А еще недели раньше, англичанин по фамилии Смит, кузнец по-нашему, из дипломатического ведомства, будто бы случайно прогуливаясь по окрестностям, пытался в темное время суток проникнуть на охраняемую территорию, для этого ножницы по металлу прихватил. Я готов поверить, что человек может прогуливаться по ночам черт-те где, но для чего ему столярный инструмент, ума не приложу. Хе-хе-хе, лично я, чтобы лишний раз не светиться, контактов с задержанными не имел. Есть у нас для таких дел штатный специалист из контрразведки. Однако 3 дня тому как, во время вынужденной командировки в столицу, я изволил ужинать в одной из владимирских рестораций. Вот тут ко мне подрулил мужчина вполне благопристойной наружности. Представился Феофилом Васильевичем Растопчиным, купцом 2-й гильдии, ссылаясь на отсутствие свободных мест, и спросил позволения присесть за мой столик. Я не возражал, места много, стол рассчитан на 4 персоны. Я же не привык барствовать и привыкать не собираюсь. Разговорились с купчиной, повеселили друг друга вполне нейтральными анекдотами. В конце нашего общения разговор как-то незаметно коснулся сферы моей профессиональной деятельности. Умеют же эти пройдохи как-то так вывернуть разговор на интересующую их тему. Купец, точнее профессиональный вербовщик, напрямую пообещал мне платить очень много денег за любую предоставляемую информацию по тематике летательных аппаратов тяжелее воздуха. За подобные разговоры пришлось дать ему в рыло, задержать и сдать на руки специально вызванному наряду жандармерии. И как вы думаете, кем оказался этот Феофил Васильевич? Никаким купцом, да и вообще российским подданным этот жук не был, а был он аж целым 3-м секретарем посольства Великобритании в России сэром Джеймсом Гудвином, тоже мне волшебник изумрудного города. На самом деле удивительное совпадение с полным именем сказочного персонажа. Не знаю, как с ним поступит, скорее всего, отпустит еще извиняться, ибо мало ли что мог наплести про благородного сэра какой-то подвыпивший русский моряк. Дай бог с ним, засвеченный разведчик, половина разведчика, пусть и дальше продолжает свою коварную деятельность на выбранной ниве, теперь под плотной опекой наших контрразведчиков. а дипломатический скандал как-нибудь замнут. Выбитые мощным ударом моего кулака пару верхних резцов восстановит за счет государевой казны. Вообще-то в настоящий момент меня волнует вовсе не судьба каких-то французских и английских шпионов. Мне категорически не нравится утечка информации о нашем сверхсекретном объекте в руки потенциального противника. Вне всякого сомнения, многие осведомленные люди наивно считают англичан нашими надежными союзниками и партнерами. Пора бы представителям тайной службы царя-батюшки заняться широкой просветительской деятельностью и довести до сознания всех доверчивых дебилоидов, что у России нет друзей, а врагов более чем достаточно. Никакая услуга, оказанная бескорыстно тому или иному народу, не будет оценена по достоинству и принята с благодарностью. Взять хотя бы тех болгар, за освобождение которых от османского ига в другой истории русские отдали десятки, даже сотни тысяч жизней. И где благодарность? Во всех европейских войнах братушки чудесным образом умудрялись воевать против нас. Правда, встречали наши танки цветами и клялись в вечной любви, а потом снова предавали. Что же говорить о поляках, венграх, румынах, прибалтах? Хорошо, что в этой реальности всех польских и литовских панов вышвырнули в Европу, а неблагонадежное население отправили в Сибирь и на Дальний Восток. Кто-то скажет, жестоко. Я же считаю данную меру абсолютно оправданной хотя бы для самих вынужденных переселенцев. Теперь бывшим холопам нет никакого смысла звать задницу в борьбе за Великопольскую от Можа до Можа, нехай распахивают обширные маньчжурские луга, плодятся и не тратят здоровье и бесценный человеческий ресурс в чужих политических игрищах. Так, гениальная идея на этой почве меня неожиданно осенила, сочинить полонез Огинского, пускай остается прощанием с родиной, но под моим авторством, а весь гонорар опять же, пойдет в фонд покалеченных войной солдат и гражданских. Первые мои стихи были опубликованы сначала в газетах, скоро в одном из столичных издательств выйдет их сборник. Я назвал его «Кавказский цикл», поскольку большинство стихотворений посвящены именно кавказской тематике. Не без гордости отмечаю, что мои песни получили самое широкое распространение среди различных слоев российского населения. Для всех я пока что загадочный инкогнито мистер X. С издательством и газетчиками общаюсь исключительно в эпистолярном стиле. Но шило в мешке не утаить, парням не только моего взвода, но всего нашего второго полка 45-й пехотной дивизии известно, кто именно первым спел знаменитые на всю Россию матушку Лизавету, Катюшу и множество других хороших песен. Поклонники моего таланта пока что до моей тушки не добрались, но гложет меня нехорошее предчувствие, что это событие не за горами. Ладно, как-нибудь и медные трубы переживу, тем более, неизбежно появится обширный круг разного рода почитательниц, готовых ради гения поэзии. Так стоп, что-то опять не по тому древу растеклись мои мысли. Не о поэзии и бабах нужно думать, а о безопасности проекта. На днях все-таки навещу Пафнутова и пообщаюсь с генералом на тему военной тайны и разного рода протечек из весьма осведомленных кругов, близких к государю-императору. Пусть покопает в означенном направлении, может чего и нароет. А то ишь ты, совсем охамели, посереть толпы народа заманивать деньгами русского офицера, чтобы тот предал свою родину. Фиг вам, господа наглые, и это вам не какая-то там изба индейская, а кукиш со смаком. Ладно, вернемся к авиационной тематике. К середине мая наш аэроплан был практически полностью готов. Еще пару дней для окончательного марафета и можно оповещать высокое начальство в лице Николая Силыча Романова. Для начала генерал пожелает лично убедиться в функциональности и безопасности летательного аппарата. А уж потом жди гостей рангом повыше, для которых, собственно, и предусмотрен туалет. Интересно, царь-батюшка пожелает пригласить на летные испытания представителей иностранных государств? Если подобное случится, ничуть не буду удивлен, страна непуганных идиотов, мало что непуганных, еще и тщеславных. Ну все, хватит скабрезничать хотя бы мысленно в адрес представителей высшей государственной власти. Да, забыл упомянуть еще один важный момент. Наш самолетик хоть и небольшой и способен для взлета и посадки использовать любые более или менее ровные участки местности длиной не менее 700 метров, однако взлетно-посадочную полосу на выделенном нам участке я все-таки обустроил. Для этого с помощью психокинетических конструктов выгреб весь окрестный гранит до глубины 3 метров, принесенный со скандинавского полуострова в эпоху последнего оледенения европейского континента. Измельчил особо крупные валуны и отсыпал полуметровым слоем полосу шириной 30 метров и длиной с версту. Затем основательно все это разогрел, до состояния пластификации выровнял все теми же психокинетическими манипуляторами. Энергии для этого затратил много, примерно половину, накопленную в моем автономном хранилище, внедренном в мышечные ткани, но думаю, оно того стоило. Спалиться не боялся. Те, кому положено, прекрасно осведомлены о моих магических способностях, а прочий подведомственный мне контингент так ничего и не понял, поскольку все работы проводились в ночное время, когда работный люд беззаботно почивал в своих постельках. Об их крепком сне я позаботился. Часовые на вышках и патрульные, опять же, благодаря моим стараниям, бдительно смотрели в другую сторону и ни о каких работах по возведению ВПП не подозревали. Хорошая штука — это ментальная магия.